Возле хижин возились голые дети, пузатенькие, ракетичные спиногрызы. Вот детей появление белого пленника привлекло. Забыв про свои игры, они бросились вслед процессии. Однако приблизиться им конвоиры не дали, грозно цыкнули, попуасята отскочили и дальше следовали уже на расстоянии. Сварога, никаких сомнений, вели к дому на пригорке. Дом, надо сказать, призанятный. И чем ближе подходишь, тем больше в этом убеждаешься. Во-первых, это тебе не глинобитная хижина, крытая пальмовыми ветвями, а натуральный дом, отгроханный из таких же камней, что и колодец временного содержания. Во-вторых, домик слеплен из камней не по принципу, как получится, а даже с некоторыми архитектурными излишествами. Например, два невысоких каменных столба перед входом, куполообразная крыша. В-третьих, на стене просматривался некий то ли узор, то ли знак, то ли вензель, не заросший мхом и травой, не забитый пылью, что означает, что за ним следят. Его вычищают. Знак этот Сварогу что-то мучительно напоминал. Ну, так что? Возможно, просто дежавю очередное. Над домом тонкой струйкой поднимался дым, и, надо сказать, приятных ассоциаций сие не вызывало. Невольно вспомнился эпизод ручья, вырванное и съеденное сердце чернокожего старика, и моментально выскочила откуда-то мыслишка: «А ну как ломануть в ближайшие кусты?» И оттуда в лес. Только вот шансов на спасение нет ни единого.